Да, тогда ясно, почему вы не стали обирать убитых вами бандитов, гордый, хотя закон и признал бы их вещи вашим трофеем. И вообще, куда вы так целенаправленно идете? Давайте где-нибудь спрячемся, дождь же. Мне не хотелось еще больше времени тратить на ненужную болтовню, но дождь усиливался, грозя перейти в ливень, а в желудке голодно квакнуло. Поэтому я молча взошел по ступеням ближайшего кафе и оказался под жестяным навесом. Однако путь внутрь мне загородил широкоплечий здоровяк с квадратной челюстью, низким лбом и колючими глазками. «Нищим вход воспрещен», — прорычал вышибала, глядя на меня сверху вниз. Я обернулся и бросил девчонке, чью мордашку нельзя было рассмотреть из-под низко надвинутого капюшона. «Это он тебе». «Пока, это я тебе, урод», — рыкнул громила и навис надо мной, угрожающе положив волосатую руку на торчащий из-за кожаного пояса крупнокалиберный револьвер. «Урод», — удивился я, держа руку с перстнем в кармане. «Ты меня с зеркалом перепутал, чего?» — протянул тупой ублюдок, столкнув брови над свернутым на бок носом. «Кто ему его свернул-то? Грузовик, ты чего-то на меня вякнул, молокосос, а ты не хочешь наставить на меня свою пукалку? Я о револьвере. А то хрен его знает, что за извращения живут в твоих куриных мозгах. Ну, раз ты просишь, гнида», — злорадно выдохнул он, обдав меня запахом чеснока и нечищенных зубов. В следующее мгновение вышибало наставил на меня револьвер, а я услышал за спиной заинтересованный хмык. Девчонке явно было интересно посмотреть на то, как я стану разруливать ситуацию. Глава 2. «Вали отсюда, мразь». В налитых кровью глазах вышибалы застыла железобетонная уверенность убийцы, готового нажать на спусковой крючок. Вот и замечательно. Левой рукой я ударил по револьверу, отбив его в сторону, а пальцами правой вцепился в кадык громилы, выпустив магоформу клещи, имеющую Д-ранг. Магия впилась в душу вышибала и медленно потянула ее следом за моими разжавшимися пальцами. Здоровяк задрожал, надсадно захрипел и обоссался. Во влажном воздухе резко запахло мочой, а из мускулистого тела урода показался светло-серый туманный силуэт, внешне напоминающий вышибалу. «Это будет убийство», — мрачно выдала за моей спиной девчонка. «Знаю, всего лишь учу дурака хорошим манерам», — усмехнулся я и отпустил душу. Она тут же вернулась в упавшее тело, едва не сломавшее крыльцо. Рот здоровяка распахнулся, хватая воздух, а сам он с ужасом уставился на меня. «Теперь-то мне можно пройти, можно», — просипел он, с трудом сглотнув слюну. «Молодец, но, вообще-то, ты заслуживаешь смерти», — проговорил я, втянув ноздрями запах вышибалы. «На твоих руках полно крови». Здоровяк весь сжался, даже не думая вставать, но я равнодушно перешагнул его, мельком глянув на немногочисленных остановившихся прохожих. Никто из них не бросился на утек с пронзительными воплями. Видимо, в этом мире подобные картины вызывали болезненный интерес, а не страх. «А ты, кажется, резкий парень», — проговорила Синявская, тоже перешагнув вышибалу. «Давай дальше я, а то мы так точно не поедим, ну, только если кутью». Я ухмыльнулся и воспитанно открыл перед девушкой дверь. Та благодарно мне кивнула и вошла внутрь. Там половина столиков уже была занята, а под потолком переливались звуки музыки, летящие из радио. К нам тотчас подскочила встревоженная официанта, глянула на поднимающегося вышибалу и округлила губки. «Нам нужен столик», — отчеканила моя спутница и сняла капюшон. «Ао, сударыня Мирослава Синявская, рада вас видеть», — узнала девку официантка и расплылась в улыбке. «Пойдемте, пойдемте, я вас провожу». Мы с Синявской пошли между столиков, не обращая внимания на недоуменные взгляды посетителей аристократической наружности. Они явно охренели, увидев в кафе такого босика, как я, но никто из них ничего не сказал, видимо, опасаясь реакции Мирославы. Все-таки ее батька главный в этом районе. «Вот ваш столик», — чуть смущенно указала официантка на круглый стол в самом углу заведения, куда не добирался свет. Кажется, она все-таки решила спрятать меня от глаз посетителей. «Благодарю», — кивнула моя спутница и плюхнулась на скрипнувший красной кожей диванчик. Я подвинул стул к стене и уселся на него так, чтобы видеть весь зал и даже телефон, висящий около стойки бармена, протирающего полотенцем стакан. По-моему, все бармены во всех мирах только и знают, что натирать до блеска и так чистые стаканы. «Что будешь есть?» — перейдя на «ты», — спросила у меня Мирослава, когда официантка поспешно удалилась. «Мясо, да побольше и поострее. Прям такое острое, чтоб все отверстия горели». Девку не смутила моя грязная шутка. Она усмехнулась, открыла меню и попыталась угадать. «Ты откуда-то с юга, там любит острую пищу. Она вроде как помогает уничтожить всякие вирусы и бактерии. Может, и с юга», – нехотя проронил я, вспоминая свой родной мир. «Жаркий, влажный и технически отсталый. Конечно, в нем колесо, это не охренеть какое ноу-хау. Но он уступал даже этой земле, хотя она тоже далеко не венец развития человечества. Однако именно здесь мне предстоит доделать последние пункты из списка, а там уже и до награды рукой подать. У меня от предвкушения аж губы раздвинулись в улыбке, а волосы на руках встали дыбом. «Ты чего так лыбишься?» – насторожилась Синявская, сощурив глазки, обрамленные длинными ресницами. «Давно не ел? Тогда тебе точно стоит пойти под руку моего отца. Он обеспечит тебя всем необходимым и даже больше. Ты уже успела забыть, что я никому не служу. Да ты пойми, служа моему отцу, ты можешь возвыситься вместе с ним». Жарко принялась убеждать меня девушка, склонившись над столом так низко, что ее аппетитная грудь задела пару хлебных крошек, просмотренных официанткой. «Молодой князь весьма боевитый и широко мыслящий человек, и пусть наше княжество небольшое, население всего 400 тысяч, а вокруг Чернявска опасные леса, горы да болота, зато князь рано или поздно попробует оттяпать земли у соседних богатых княжеств, и часть этих земель точно отойдет моему папеньке, а там, может, и император соберет войска да пойдет на европейское содружество. Не все же им грабить наши приграничные земли, им и так повезло, на их территориях раза в два меньше прорывов, чем на наших, демоны так и прут из них, и если бы они сами не дохли через час после своего появления в нашем мире, то уже давно бы захватили наши земли. Так, может, князьям следует перестать грызться друг с другом и всем вместе разработать защиту от демонов», — усмехнулся я, заломив бровь. «Защиту? Пффф, дерьмо собачье, нужно бить в гнездо демонов, а оно в другом мире, но поход туда — это самоубийство, мы можем войти в разрыв, но люди в том мире умирают так же быстро, как демоны в этом, словно сама атмосфера наших миров уничтожает чужаков, и не только ваших, все миры убивают чужаков, потому-то между ними могут путешествовать лишь души. Вот я вселился в это тело, и, считай, местный. Однако для такого переселения нужна целая куча ресурсов и прорва времени. К сожалению, по щелчку пальцев я могу создать лишь щелчок. Чего молчишь?» — вырвал меня из мыслей вопрос Мирославы. Я хмыкнул и указал взглядом на приближающуюся официантку. Синявская нетерпеливо помахала ей лапкой, мол, шустрее перебирай ногами. И она действительно ускорилась. Подскочила к нашему столу, с улыбкой выслушала заказ и быстро вернулась с подносом. На нем исходили паром две тарелки с бифштексами и жареным картофелем, а еще стояли розетки с различными соусами. Мы с Мирославой спешно принялись за мясо, мягкое, сочное и одуряюще пахнущее. Казалось, что оно тает прямо во рту, не добираясь до желудка. А уж для меня, человека, две недели просидевшего в тюрьме на воде и хлеба, подобное мясо, просто пир богов. Хотя вон даже девчонка на время замолчала, сосредоточенно уплетая бифштекс, чем я и воспользовался. Быстро доел, встал со стула и швырнул на стол несколько купюр, обнаружившихся в кармане. «Пока», — бросил я Синявской, двинувшись к выходу. «Подумай, подумай над моим предложением. Поместье Синявских все знают. Приезжай», — крикнула она мне в спину и чуть глуше добавила. «Я всегда добиваюсь того, чего хочу». Благо она не стала преследовать меня, что дало мне возможность спокойно выйти из кафе. Дождь уже прекратился, но небо все еще оставалось серым и хмурым. Таким же хмурым, как и новый вышибала. Прошлый куда-то свинтил. «Добрый день», — торопливо промычал вышибала и одарил меня резиновой улыбкой. «Добрый», — буркнул я, спустился с крыльца и двинулся по безлюдному тротуару, обходя лужи. Итак, реципиент прибыл в Чернявск вчера и успел снять квартирку на окраине. Что ж, туда-то мне и надо добраться. Но как сделать это быстрее всего? В Чернявске про общественный транспорт и слыхом не слыхивали. Однако извозчики имелись. Вот такое такси мне и следует поймать. И вон, кажется, на перекрестке стоит подобное авто. Я прибавил шагу, оставил за спиной шумный бар, прошел мимо узкого, грязного проулка, и тут что-то привлекло мой взор. Резко повернув голову, я увидел пошатывающегося высокого мужика, справляющего малую нужду прямо на кучу мусора. Нет, конечно, мой взор привлек не сам сущий мужик, а его длинный кожаный плащ. Я на прошлой земле носил такой же, и он мне очень нравился. Мужик что-то бормотал себе под нос, но все же услышал мои приближающиеся шаги, сопровождаемые чавканьем грязи. «Тебе чего, потлатый?» — глянул он на меня через плечо, вяло моргая. «Помощь хочешь? Бы-бы, так я и сам справлюсь со своим питоном. Бы-бы, хотя знаешь что, подойди поближе, я тебе кое-чего покажу». Он вдруг резко развернулся, и из его глаз пропало всякое опьянение, как пропала и сарделька. Он как-то умудрился сунуть ее в штаны и в то же самое время достать из кармана револьвер, уставившийся на меня черным дулом. «Бабки гони, козлина!» — прорычал мужик, угрожающе скаля желтые зубы и излучая запах смерти. «Быстро, иначе брюхо прострелю. Понял, урод, и не двигайся, а то яйца тебе отстрелю. А как же я тебе деньги отдам, если не буду двигаться? Ты чего-то с логикой не дружишь?» — усмехнулся я и сделал к нему шаг, держа в кармане руку с перстнем. «Стоять!» — выхаркнул он вместе с каплями слюны. Но уже было поздно. Я дернулся в сторону, уходя от возможного выстрела, и попутно швырнул магоформу диск в руку, сжимающую револьвер. Диск имел Д-ранкой функцию корректировки полета. Конечно, не самонаводящаяся ракета, но тоже ничего. Правда, у диска был откат в 10 секунд, а вот магоформам Шранга на перезарядку требовалась всего секунда-другая. Сильнейшие же магоформы Оранга могли и несколько минут стоять на перезарядке. «А-а!» – истошно заорал засанец, выпученными глазами уставившись на свое феноменально быстро гниющее запястье, пропустившее сквозь себя диск. Всего за секунду кожа мужика шустро расползлась на черные лохмотья, а мышцы, сухожилия и мясо превратились в ошметки. Мужик даже не успел выстрелить, да и не мог он этого сделать от болевого шока. А потом уже было поздно. Его кисть упала в грязь, продолжая сжимать револьвер. И, кажется, засанец решил последовать за кистью. Его зенки закатились, а сам он обмяк. Но я подхватил его, не дав упасть в грязь. «Ну зачем же пачкать мой новый плащ?» Я аккуратно снял его с плеч мужика и лишь затем отпустил тело. «Скажи спасибо, что я сегодня добрый. После еды, наверное», — бросил я бесчувственному подранку, надевая его плащ. «За все твои деяния наказание лишь одно – смерть. Но, возможно, потеря руки заставит тебя задуматься, хотя вряд ли. Ты как крыса, вкусившая крови своих сородичей. Теперь вряд ли остановишься, но шанс все-таки есть». Я еще раз глянул на мужика, сунул его револьвер в штаны и проверил карманы плаща. В них обнаружились грязные, измятые деньги, на которых, наверное, живут все известные вирусы и парочка неизвестных. А еще в плаще таился ключ с брелком в виде черепа. От автомобиля, выйдя из проулка, я окинул внимательным взором все припаркованные около тротуара немногочисленные средства передвижения. Меня сразу же привлек мотоцикл с нарисованным на бензобаке черепом из огня. На брелке было намалевано такое же изображение. Кажется, удача сегодня на моей стороне. Ключ действительно подошел к замку зажигания. Я уселся на мотоцикл, завел его и погнал по брусчатым дорогам района, могущего похвастаться старинными особняками, таксофонами, шумными площадями и уличными фонарями, согнувшимися буквой «Г». А вот после чугунного моста, выгнувшегося над грязной речушкой Чернявкой, уже началась окраина, застроенная бревенчатыми многоквартирными трехэтажными домами с непременными решетками на окнах. Здесь брусчатые дороги сменились проселочными. Однако электричество не ушло. Мутные окна квартир пропускали наружу желтый свет, сражающийся с сумраком. Возле одного такого дома я и оставил мотоцикл. Глупо ехать на краденном прямо к съемной квартире. Потому-то дальше я и пошел пешком, не обращая внимания на подозрительные взгляды местных обитателей. Немного поплутав, я добрался до нужного дома. Он в числе еще трех хибар окружал небольшой двор, где с дохлой крысой играл пяток дети. А чуть в стороне от них парочка будущих художников рисовала мелом на металлической входной двери, будто бы исцарапанной гигантским ножом. Узнаю работу черной гончей, одной из слабейших тварей, что посылают в разрывы ящеры, то бишь демоны на местный манер. «Красиво», — оценил я художество детей. «Это принцесса? Ты чего, дядь, это жаба», — протянул один из них, возмущенно засопев сопливым носом. «Так чего она белая? Зеленая же должна быть. Дык, у нас нет зеленого мелка». «Так, может, я куплю у вас один из белых мелков, а вы на эти деньги приобретете себе зеленый или еще что-нибудь? Не обманешь, дядь», — сощурился мелкий. «На», — протянул я ему пару банкнот. «Давай». Он торопливо схватил их и сунул мне мелок, не веря своему счастью. «Наверняка на эти деньги он сможет купить с десяток мелков, а то и больше». «Понятно, Почему детские глаза загорелись от счастья? А ворона живого изловить сможете? Или грача? Спросил я, сверху вниз глядя на радостных художников. Заплачу в три раза больше, чем за мелок. Запросто, заверил меня малец и азартно улыбнулся, продемонстрировав отсутствие переднего зуба. Совсем вам жрать нечего, да, ну, дык, если умеючи, то даже ворона вкусная. Но лучше, конечно, жирного голубя. Правда, они у нас уже шуганные, а вот вороны нет. Вот и принесите мне ворона или грача, усмехнулся я и назвал номер квартиры. Жду, мы мигом. Выдохнул мелкий и вместе со своим товарищем ломанулся прочь. А я открыл дверь и поморщился от запаха, царящего в подъезде. Сырость, приправленная изысканными нотками тухлятины. Нет, отсюда надо съезжать, а то даже перед ищейкой будет стыдно. Однако пока что я поднялся на второй этаж, ключом открыл дверь и вошел в квартирку. Внутри меня ждал не люкс-номер, а скудно обставленная комнатушка с кухонькой. Но, хорошо хоть, водопровод имелся и что-то вроде душевой кабинки. И на том спасибо. Я помыл руки ржавой водой, снял плащ и начал освобождать центр комнаты. Мне понадобится место. Много места. Вскоре после моих трудов вся мебель выстроилась около стен, и настал черед пыльного половика. Я с трудом отодрал его от досок пола, обнаружив под ним застарелую плесень, уже готовую перейти на новую стадию эволюции. В этот миг раздался стук в дверь. Я открыл ее и обнаружил довольных художников. Вот, протянули они мне и грача, и ворона. Крылья и лапы птиц оказались спутанными бечевками, но они отчаянно трепыхались, пытались клеваться и гневно вопили, однако вырваться из цепких пальцев пацанов не могли. В два раза больше птиц, в два раза больше плата, весело усмехнулся я, сунув руку в карман, где, не считая, цапнул деньги. Можно в полтора, дядь, пошли мне навстречу бизнесмены. Я благодушно хмыкнул, взял трепыхающихся птиц и вручил дилерам купюры. Они их с большой радостью схватили и умчались, сверкая пятками. А я вернулся в комнату, где принялся чертить гексаграмму, вписывая в нее руны, отвечающие за магоформы, якорь, веревка и прочее. Придется вывести аж 11. Но, конечно, я не мог пользоваться теми магоформами, чей ранг был выше, чем у перстня. Всего же в моей ауре пригрелись аж 22 магоформы. Каждую устанавливал знающий маг. Реципиент же при жизни обладал всего 5 слабенькими магоформами. По крайней мере, так говорила его память, которую я успел поглотить, прежде чем он окончательно покинул это тело и ушел на перерождение. И уж реципиент никогда бы не сумел создать такую сложную гексаграмму. Даже я на нее потратил целый час, весь вспотел и порядком устал. Птицы же за это время уже приняли новую реальность и молча наблюдали за мной блестящими глазами-бусинками. Я выбрал грача и поместил его в центр пентаграммы, а затем направил свою силу на магическую конструкцию. Из перстня вырвался серый туманный поток маны, ударивший в гексаграмму. Она стала наливаться призрачным светом, а перстень накаляться. Он был слишком слаб для такого сильного потока магической энергии. В пыльном воздухе даже отвратительно запахло паленой кожей, а из-под перстня пошел легкий дымок. Палец будто бы схватили раскаленными до красна щипцами. Но я лишь плотнее стиснул зубы, чувствуя, как по вискам скатываются струйки холодного пота. Надо терпеть, терпеть. Гексаграмма еще недостаточно напитана маной. Сильные магоформы требовали гораздо больше маны, чем слабые. Терпеть. Гаррер. Внезапно отчетливо выдал грач и радостно запрыгал по гексаграмме, сверкающий, как замысловатая новогодняя гирлянда в семье сатанистов. Фух-ха-ха, получилось, облегченно выдохнул я, торопливо сорвал раскаленный перстень и сунул палец в кружку с холодной водой. Она чуть не закипела. Глава 3. Грач вполне осмысленно оглядел комнату и проговорил хриплым, басистым голосом, ужасно картавя. Опять какая-то грязная дыра. Гаррер, ну хоть бы раз царские палаты. Нет, надо было тебя все же сожрать, когда ты был ребенком. А я вместо этого трясся над тобой, думал, что мне воздастся старицей, когда ты вырастешь. Гаррер, и вот награда для моих старых костей. Эх, видела бы твоя мать, по каким притонам ты меня таскаешь. Она со мной никогда так не поступала. Святая была женщина. Жаль, что ящеры все-таки убили ее. Но зато она не увидела, каким мучителем ты вырос. И я рад видеть тебя, Аким, иронично ухмыльнулся я, мысленно вычеркнув из списка пункт воскресить семейного фамильяра. Эрратон, давай уже, распутывай меня и рассказывай, как все прошло. Сгинул принц, с надеждой прокаркал Аким,